Глава 15. Внезапно раздались чьи-то легкие шаги. Любовь Яковлевна подняла взгляд и увидела школьного психолога Верочку. «А я думаю, куда это ты запропастилась?» — произнесла та, поеживаясь на холодке. «А ты вот где?» Но Любовь Яковлевна не отвечала. Она смотрела на обувь Верочки. Модельные сапожки с острыми зауженными носами. Маленький размер. Такой подойдет и женщине, и девочке. Но стоящая перед ней женщина была далеко не наивной девчонкой. Любовь Яковлевна с трудом оторвала взгляд от обуви Верочки. Она понимала, что хозяйка остроносых ботинок видела, как она смотрела на ее обувь. И теперь Любовь Яковлевна пыталась понять, как ей вести себя дальше. «Любочка! Верочка! Что случилось?» «Это я хотела у тебя спросить, что случилось. Как ты докатилась до жизни такой, Верочка?» «О чем ты, Любочка?» Верочка изо всех сил пыталась изображать беззаботность, но Любовь Яковлевна видела, как дрожат ее губы. «Это ведь твои следы! Не отпирайся, твои!» «Ну и что тут такого?» — Верочка засмеялась. «Следы и следы! Я гуляла вчера по саду. Отсюда и следы!» «В какое время? Вечером?» «Не помню. Да, вечером». «А мне казалось, ты говорила, что спала от обеда и до ужина». «Значит, после ужина вышла на прогулку?» Верочка выглядела слегка рассерженной. Но Любовь Яковлевна не унималась. «И где гуляла?» — продолжила она. «Это что за допрос? Везде гуляла». «И возле водоема прошлась?» «Да, была и там». «Камешков набрать завернула?» «Каких камешков?» «Хорошеньких таких камешков в виде сердечек». «Зачем они мне?» Верочка продолжала улыбаться, но в глазах у нее Любовь Яковлевна подметила страх, и ей стало невыносимо печально. Проглядела она Верочку. На всех думала, всех подозревала. А вот их милого, улыбчивого и застенчивого психолога нет. «Камешки были нужны тебе, Верочка, чтобы разбить ими окна подвала. Конечно, сподручней было бы действовать ломом или лопатой. Но ты же в чужом доме, ты не знала, где взять подходящий инструмент. Пришлось тебе довольствоваться камешками из сада». «В чем ты меня обвиняешь? Я просто в шоке. Добро бы ты отчитала кого-нибудь из детей, но меня... Я взрослый человек, а не хулиганка малолетняя». «Значит, не ты это сделала?» «Это проделки кого-то из наших сорванцов. Заскучали, видать. Надо их по домам вести. Они уже хорошо сплотились». Что да, то да. Этого Любовь Яковлевна не могла отрицать. Класс стал напоминать единый организм, чьи части действуют согласно друг с другом, работая на общее благо. И все же она должна была поговорить о другом. «Верочка, тут же всюду видеокамеры. Ты об этом не знала?» «Как? И в саду тоже?» – простодушно удивилась Верочка. «Да, и в саду. И на записи с этих камер очень четко видно, как ты швыряешь в окна подвала камни. Зачем?» Верочка молчала. «Ну, хочешь, я помогу тебе?» — сжалилась Любовь Яковлевна. Верочка продолжала молчать. И у учительницы не было другого выбора, как начать говорить самой. «У вас с Альфонсо был роман? Я помню, в конце прошлого года ты летала словно на крыльях. Когда мы осенью встретились после отпусков, ты была такая счастливая, а потом в сентябре что-то случилось. Ты вся потухла, и наши дамы перешептывались, что тебя бросил любовник. «Это и был Альфонсо?» Верочка кивнула. «Да», — прошелестел ее слабый шепот. «Я не знала, что такое бывает. Я так к нему привязалась, полюбила, настроила планов, а он...» «А что он?» «Он начал ухаживать за этой стервой прямо у меня на глазах. Ты знала, что они познакомились у меня в кабинете?» «Ты говоришь про Лилию и Альфонсо?» «Ну да. Первый раз Альфонсо пришел ко мне по поводу Жени. Это было еще в мае. У Жени были проблемы, и его мама сказала, что ко мне придет отец Жени. Они с ним в разводе, но он согласен выслушать меня. О, а как только он вошел, я сразу поняла, что это мужчина моей мечты. И он тоже признался мне потом, что сразу же влюбился в меня. И долго вы с ним встречались? Почти 2 месяца. Потом ему надо было уехать в командировку, потом у него были какие-то дела. До середины августа мы не виделись. А потом... Подожди, да я угадаю. Потом тебе надоело ждать. Ты решила прощупать обстановку и снова позвонила маме Жени. Да. И сказала ей, что у Жени все еще наблюдаются некоторые проблемы. Да. Я немножко приврала, но мне так хотелось снова увидеть Альфонсо. Все ясно. Альфонсо явился к Верочке не по собственному желанию, а повинуясь просьбе своей начальницы, ослушаться которой не мог. Марина попросила, чтобы Альфонсо еще раз сходил к Верочке, и он пришел. Но, увы, чувства его уже угасли, и ничто не могло их вернуть. Он лишь играл роль влюбленного, но сам таких чувств не испытывал. «И все же после твоего звонка Альфонсо снова пришел к тебе насчет Жени? И ваш роман с ним продолжился?» «Ну да, да», — воскликнула Верочка. «У нас все было хорошо, просто отлично». «Но недолго?» «Ровно до того момента, когда эта стерва приволоклась ко мне в кабинет». «Лилия?» «Да, она». А у меня как раз в этот момент сидел Альфонсо. Как же он на нее смотрел! Я сразу поняла, что он влюбился. А потом они ушли от меня вместе. И больше я Альфонсо не видела. «Написала бы очередной диагноз Жене», — предложила Любовь Яковлевна не без доли ехидства в голосе. «Раз уж это прежде так хорошо действовало». Но Верочка не поняла юмора. «Не могла. Мне стало стыдно. Я поняла, что Альфонсо мной совсем не интересуется. У него была новая любовь. Это Лилия». «И ты решила ее устранить?» «Не сразу. Я долго думала, как мне быть. Потом Лилия снова пришла ко мне на сеанс. И случайно проговорилась мне, что сама бросила Альфонсо». «Случайно?» «Ну, я у нее спросила. Но она ничего не стала скрывать. Сразу сказала, что он жалкий червяк и неудачник, такой ей не нужен. У нее на примете есть мужчина побогаче». «Как же я обрадовалась! Тебе не передать! Я надеялась, что теперь Альфонсо вернется ко мне. Но он... он не вернулся. Нет. А когда я стала звонить ему, он прямо сказал, что с самого начала ухаживал за мной лишь для того, чтобы я написала Жене хорошие характеристики, чтобы у пацана не было бы потом из-за них проблем. А когда я написала, как хотел Альфонсо, что Женя психологически устойчив, спокоен и уравновешен, хотя это не так. Мальчик истеричен, легко поддается панике и неуправляем в стрессовой ситуации. В общем, когда я написала Жене безупречную характеристику, Альфонсо просто забыл ко мне дорогу. И Лилия тут была ни при чем. Не будь Лилии, на ее месте появилась бы какая-нибудь другая баба. И ты захотела ему отомстить? Тоже не сразу. То есть захотела я сразу, но как это сделать, я не знала. А потом где-то уже перед Новым годом ко мне пришла Светлана. И все сразу стало легко и просто. Светлане было нужно заманить Лилию в дом Щербаковых. Они решили сделать это через ее дочь. Но Астра, падчерица Лилии, учится в одном классе с Женей, сыном Альфонса. И ты решила использовать ситуацию в своих целях. Я моментально поняла, как можно использовать предложение Светланы, чтобы расквитаться с Альфонсо, но не навлечь на себя подозрения. Потом еще ты ко мне пришла с просьбой помочь. Как по заказу все складывалось в мою пользу. Я сразу послала сообщение твоей Маринке. Знала, что она у тебя фанатеет от аниме и обязательно уговорит тебя поехать на этот праздник. Ты мою дочь использовала? Так ведь не во вред ей, а во благо. Ничего себе! Пробормотала Любовь Яковлевна, шокированная такой логикой приятельницы. А Верочка продолжала рассказывать. «По крайней мере, я рассчитывала, что Маринка скажет тебе, что предстоит такой праздник. А я перед этим уже подсказала тебе, как можно сплотить твой класс, отправившись куда-нибудь в детский тур. Чем замок аниме был для этого плох? Да он был идеален. Но если бы это не сработало, я бы прямым текстом сказала тебе, куда нужно отвезти детей. И твоим ребятам разослала бы приглашение. Я уже поняла. Ты бы не остановилась, пока не добилась своей цели. Я сразу поняла, как нужно действовать, чтобы Альфонсо снова был мой или... Или ничей? Правильно я понимаю? Да. К тому времени я уже не знала, люблю я его или ненавижу. Не знала, чего мне хотелось сильнее — быть с ним или убить его. Любовь Яковлевна слушала Верочку и изумлялась. Хорош психолог. Других учит, а в собственных чувствах разобраться не в состоянии. Верно говорят. Кто умеет, тот делает. Кто не умеет, тот учит других. А между тем Верочка, разговорившись, уже не могла остановиться. Я сразу поняла, как одним выстрелом можно убить сразу двух зайцев. Первый косой — это Альфонсо. А кто второй зайчишка? Лилия. Оказывается, в своих мстительных планах Верочка зашла так далеко, что планировала не просто убить неверного Альфонсо, но и обвинить в его смерти Лилию. Вот почему Лилия якобы от моего имени получила сразу два сообщения, догадалась Любовь Яковлевна. Первое сообщение ей прислал Щербаков, второе было от Верочки. Обоим хотелось поквитаться с Лилией, и оба для этой цели выбрали дом господина Щербакова. И для обоих заговорщиков внезапная смерть Лилии едва не стала крушением всех их планов. Когда я ее увидела мертвой, то сначала глазам своим не поверила. Пыталась понять, кто, если не я. Я-то Лилии совершенно точно ничего плохого сделать не успела. Потом я стала думать на Альфонса. Даже вообразила, что эта Лилия узнала какую-то его тайну и силой удерживала его при себе. Но потом вспомнила, что Лилия от Альфонса отказалась ради какого-то другого мужчины. И поняла, что Альфонсо мог убить Лилию из ревности. «Ты следила за ним в доме? Я видела тебя на записи с камер видеонаблюдения. Альфонсо разыскивал сбежавшую от него Лилию, а ты двигалась за ним по пятам. Я подсматривала у двери и видела, как Лилия умерла. Рядом с ней был Альфонсо, и я подумала, что он ее задушил. Ох, как же я разозлилась на него за это!» «Разозлилась? За то, что он убил любовницу?» «Конечно! Значит, он любил ее со страшной силой. Меня он так никогда не любил. Любовь Яковлевна в очередной раз поразилась кавардаку, царящему в голове у их школьного психолога, и подумала, что надо бы Верочке все-таки поискать себе какую-нибудь другую работу. Так вот, когда я поняла, что Альфонсо любил Лилию, то решила окончательно: либо он будет мой, либо я убью его. И что? Плохо было то, что полиция тоже должна была быстро прийти к выводу, что убить Лилию мог ее отвергнутый любовник. Я же слышала ваш с ним разговор. Ты тоже считала, что Альфонсо убил Лилию? И хотя он сам это отрицал и требовал от тебя молчать, но я поняла, что ты молчать не будешь. Мигом выложишь полиции свои подозрения насчет Альфонсо, и его посадят. Заберут у меня. Надо было что-то предпринять, чтобы этого не случилось. Да, но сейчас-то полиция от версии, что Альфонсо убил Лилию, уже отказалась. Но тогда я этого не знала. Я впала в страшную панику. Если бы Альфонсо арестовали, осудили и посадили, мне не удалось бы до него добраться. Это было бы полная фиаско. Я не могла этого допустить. Альфонсо нужен был мне живым и свободным, чтобы сделать его либо мертвым, либо женатым на мне. Ого, как у Верочки все обстояло серьезно. Нет, определенно ей нужно задуматься о смене профессиональной деятельности. Работа психологом плохо сказывалась на ее собственной психике. Я не могла допустить, чтобы Альфонсо забрали у меня. Не могла допустить, чтобы полицейские его арестовали. Нужно было срочно что-то придумать. В приступе паники Верочка приняла решение, которое на тот момент показалось ей идеальным. Должны были позвонить похитители Жени и потребовать за мальчика выкуп. И выкуп должен был доставить Альфонсо, никто другой. Так требование выкупа — это тоже твоих дело рук? И похищение Жени тоже? Не было никакого похищения. Мальчику предлагалось немножко погулять по лабиринту. Откуда ты узнала про лабиринт? Ну ты даешь. От Светланы, конечно. Мы же столько времени обсуждали с ней план предстоящего праздника, что почти стали подругами. Она мне рассказала про этот дом все. И план лабиринта показала, а я его изучила. Но ты же понимала, что Женя может там заблудиться. Поэтому я велела ему взять с собой теплые вещи и обувь. Несколько часиков поблуждал бы, ничего бы с ним не случилось. Зато я за это время сумела бы забрать Альфонсо себе. В каком смысле? Ну, я его привезла сюда. То есть ты проследовала за полицией, и Альфонсо, прекрасно зная, что никакого похищения не было, и никакие похитители в указанном месте не появятся? Мне нужно было выманить Альфонсо из дома, отвести от себя подозрения в его исчезновении. И ты, дождавшись в укрытии удобного случая, организовала стрельбу. Где ты взяла оружие? Это был травмат, пожала плечами Верочка. Странно, что полицейские сразу же этого не определили. Может, они и определили, просто говорить не стали. Но из травмата не убьешь взрослого человека. Да еще стреляя с дальнего расстояния. У меня не было планов убивать Альфонсо так просто. Я привязала пистолет на некотором расстоянии от того места, где должна была произойти передача выкупа. Когда Альфонсо с полицейскими появился, потянула за шпагат, раздался выстрел, который отвлек внимание полиции. А когда полицейские помчались проверять, что там за стрельба, ты незаметно вышла, оглушила Альфонсо и привезла его обратно в дом Щербаковых? «Да, Но зачем, Верочка? Зачем ты его сюда притащила? Не проще ли было покончить с ним прямо там, в лесу? Верочка задумалась ненадолго, потом ответила. Я не была уверена, что хочу его убивать. В этом все дело. Я до последнего колебалась, понимаешь? Я и хотела его уничтожить, и не могла этого сделать. Все-таки у меня были к нему чувства, и сильные, и оставалась надежда, что мы можем, вопреки всему, быть вместе. Вот я и решила подождать, думала, что время покажет, как мне быть, и приволокла его сюда. «Верочка, ну как ты сумела его дотащить?» — восхитилась учительница. «Он же тяжеленный, раза в два крупнее тебя». «Знаешь, сама удивляюсь, но как-то смогла. В стрессовой ситуации у человека пробуждаются какие-то скрытые резервы. Вот сейчас я сама вспоминаю и удивляюсь. Неужели это все я провернула? Нипочем не смогла бы повторить такое. Да и не хотела бы». «А где ты взяла машину?» Я еще накануне пригнала и спрятала ее неподалеку отсюда. «Но вокруг дома чистое поле», — заметила Любовь Яковлевна. «Где же была твоя машина?» «Вокруг поле, но дальше дома и деревья. Там я машину и оставила. Близко к дому я машину не подгоняла, поэтому следов на дороге и не осталось. Но я знала, что машина может мне понадобиться». «А свидетель, который якобы видел похищение Жени, ты его придумала?» «Ну, конечно!» «Но почему ты привезла связанного Альфонса именно сюда?» «Это место мне показалось идеальным укрытием. В лабиринте столько укромных уголков, о которых знают лишь хозяева дома. Кстати, ты в курсе, что из лабиринта есть потайной ход наружу, за стены дома?» Он устроен таким образом, чтобы человек снаружи дома мог попасть непосредственно на второй этаж, в зимний сад. Очередной трюк господина Щербакова. Этот ход был указан на плане. Так что сначала этим проходом воспользовался Женя, потом уже я с Альфонсо на плечах. Вот почему маленькие следы с острыми носами, которые Любовь Яковлевна обнаружила на поле возле потайного хода, были такими глубокими. Верочка тащила на себе тяжеленного Альфонсо. Теперь учительница смотрела на Верочку со смесью восторга и ужаса. Такая скромница, и вдруг такие страсти. И ведь маленькая, слабенькая, а понадобилась, взгромоздила себе на плечи здоровущего мужика и протащила его через весь дом, на второй этаж, потом вниз в лабиринт. Не случайно после возвращения Верочка выглядела слегка утомленной. «Ты знала о существовании этого хода?» — спросила у нее Верочка. «Теперь уже все знают», — вздохнула Любовь Яковлевна. «Ну так вот, через этот ход я и приволокла Альфонса. Спрятала его в уединенном уголке, думала, вовек его там никто не найдет. Откуда же мне было знать, что хозяева вернулись и тоже находятся в доме? Что они способны раскрыть полиции все загадки лабиринта? Я думала, что в лабиринт никто не сунется. План лабиринта имелся у Светланы в единственном экземпляре. И этот экземпляр был у меня». «Ты украла у нее план лабиринта?» «Позаимствовала на время. Так будет правильней». «Верочка, ты меня пугаешь!» — пробормотала Любовь Яковлевна. «Признавайся, что еще ты натворила?» «Ничего я не натворила. Я вообще не хотела никому вредить». «Кроме Альфонса?» «Кроме него», — согласилась Верочка. «Но он заслужил, гад! А Жене я вреда не причинила. По моим задумкам, Женя должен был немножко погулять по лабиринту. Потом бы я туда спустилась, с помощью плана нашла мальчика и помогла ему выбраться наверх. Жене совсем не нужно было находиться там вместе с Альфонсо. Но когда я привлекла Альфонсо, определила его в лабиринте, все вдруг начали искать Женю. А у Светланы откуда-то появился еще один экземпляр плана. Он был неполный, но вполне достаточный для того, чтобы начать поиски в лабиринте. За мальчиком отправилась целая спасательная экспедиция. Ужасно! Что я пережила, пока они искали Женю? Я так боялась, что они вместо Жени наткнутся на Альфонса. Этого не произошло. Верочке в очередной раз повезло. Опасность быть разоблаченной отдалилась, но не миновала. Никто не знал, где я держу Альфонса. А я все думала, как же мне с ним поступить. И решила, что пусть все решает судьба. Ты выбила стекла и решила. Если судьбе будет угодно, то погода изменится, сильно похолодает, и в подземелье Альфонсо просто замерзнет насмерть. Убить его своими руками я не могла. Пробовала, но у меня не получилось. То ли я трусиха, то ли мямля, то ли слабохарактерная, но не мое это убивать людей. А вот оставить их умирать — это самое твое. Нет, не могла Любовь Яковлевна оправдать поведение Верочки. Ну, бросил тебя мужик, так что с того? Если убивать всякого, кто как-то не так себя поведет, так и в живых никого не останется. Но Альфонсо повезло, продолжала Верочка, не замечая взглядов учительницы. Минувшая ночь была теплой, подморозила лишь утром. Да еще под утро Женя вспомнил, что в подземелье кто-то стонал, и рассказал об этом матери, а та оповестила остальных. А потом выяснилось, что эти аниматоры вовсе не аниматоры, а Щербаковы, от которых в лабиринте никто не скроется. Одним словом, все пошло не так, как я рассчитывала. Альфонса нашли, отогрели, и этот гад стал еще краше. Ненавижу его. И что? Ты снова попытаешься его убить? Нет, пусть живет. И что заставило тебя передумать? Не знаю. Попыталась, не получилось. Ну и пусть. Насмотрелась я тут на дамочек, которые друг дружку травили. Не хочу, чтобы со мной потом случилось нечто подобное. Рада, что ты одумалась. Искренне произнесла Любовь Яковлевна. «Но прости, я что-то не уловила. Как ты к этому пришла?» «Ты посмотри, что случилось у Щербаковых». Лилия хотела отравить жену Щербакова, но вместо этого стала жертвой Софьи. А сама Софья стала жертвой Лилии, хотя Лилия про эту Софью думала меньше всего, вообще про нее не вспоминала. Что это, как не наказание свыше? Преступницы получили по заслугам, хотя пострадали, в общем-то, невинно. Ну, то есть, одна стала убийцей для другой, совсем не собираясь при этом убивать эту жертву. Софья совсем не хотела смерти Лилии, а Лилия не желала зла Софье. И однако убийцы стали палачами друг для друга. Вот я и подумала, заморожу Альфонса. А вдруг потом и меня кто-нибудь тоже, того, по ошибке или даже намеренно? Не рой другому яму, сам в нее упадешь. Вот-вот, кивнула головой Верочка. Так что пусть Альфонсо погуляет пока. Карма сама с ним разберется. Знаешь, как говорят в таком случае китайцы? Как? Если у тебя есть враг, просто сядь на берегу реки, и вода сама выкинет к твоим ногам его тело. И мне в этом деле руки марать совсем незачем. Рано или поздно Альфонсо свое получит. Последний вопрос. Ты же меня не выдашь следователю? Это был одновременно и самый трудный вопрос. Любовь Яковлевна надолго задумалась. «Не знаю. В любом случае доказательств у меня нет». «Как? А видеозапись, на которой видно, как я бью окна?» «Я тебя немножко обманула», — вздохнула учительница. «Нет никакой записи». «То есть, если бы я тебе сейчас все не выложила, то никто бы вовек ничего не доказал?» «Если ты на скотче, которым обмотала Альфонса, не оставила своих отпечатков, наверное, нет». «Не переживай, я действовала в перчатках», — помолчав, Верочка сказала. «Ну тогда пока, я поехала домой». Любовь Яковлевна не стала ее задерживать. Как-то без Верочки легче дышалось. Теперь Любовь Яковлевна просто не понимала, как могла находить когда-то Верочку приятным человеком. Ну и Альфонсо хорош. Крутил романы направо и налево, совсем не думая о чувствах брошенных им женщин. Ну что же, будем надеяться, что наш герой-любовник все же сумеет извлечь пользу из преподнесенного ему урока. Ведь в другой раз на месте Верочки может оказаться куда более решительная особа. И тогда Альфонсо легким насморком и шишкой на голове может и не отделаться. Когда Любовь Яковлевна, проводив Верочку и с облегчением помахав ей вслед, вернулась к гостям в дом, она успела услышать слова следователя. «Возможно, кто-то из близких вам людей считает себя обиженным вами. Вот где нужно искать виновника случившихся с вами неприятностей». Слова были адресованы Альфонсо, и Любовь Яковлевне стало любопытно, что же ответит молодой человек следователю. Но Альфонсо лишь пожал плечами. На его симпатичной физиономии читалось откровенное недоумение. «Понятия не имею, кто мог бы желать мне зла. Сам я человек добрый. Стараюсь всем помогать. Вот и Марина меня знает, не даст мне соврать. Правда ведь, Марина? Никому ведь я не вредил». Мать Жени оказалась куда проницательней и сказала: «Разве что какая из твоих баб на тебя осерчала». «Да ты что, Марин?» — поразился Альфонсо. «С какой это стати им быть на меня обиженными? Я же всех их любил и люблю. А что времени иной раз на всех у меня не хватает? Так это не я плохой, а жизнь у нас такая». И он с искренним недоумением затряс головой. «Нет, не понимаю. Решительно не понимаю, кому могло понадобиться вредить мне». Любовь Яковлевне оставалось лишь тяжело вздохнуть. Похоже, полученный урок Альфонсо так и не был усвоен. Ученик оказался очень глупым и нерадивым.